Покинув деревню, Фудзин начал двигаться на юг с обычной скоростью, не слишком медленно, чтобы не вызывать подозрений, и не настолько быстро, чтобы другие не могли за ним угнаться. Перепрыгивая с ветки на ветку, Фудзин время от времени касался ладонью деревьев, на которые ступал. От прикосновения ладони появлялась метка, которая тут же исчезала, не оставляя и следа. Пройдя некоторое расстояние от деревни, Фудзин активировал свое поле чакры. Его поле чакры распространилось на 2-5 километра вокруг него. Удивление появилось на лице Фудзина, когда он подумал: «Хаэм, никто не следует за мной, или они просто держатся на расстоянии?» Фудзин продолжал двигаться, время от времени оставляя метки летающего бога грома на деревьях. Пройдя несколько километров, он внезапно расширил свое поле чакры до 3-5 километров. К его удивлению, он все еще никого не чувствовал. Он проанализировал: почти 25 километров от деревни, и все еще никого, никто не следует за мной, или они принимают меры предосторожности, оставаясь вне зоны моего обнаружения, или они очень хорошо скрывают свою чакру. На лице Фудзина появилась улыбка. Он пробормотал себе под нос: хотя я не смог завершить этап отправки дзюцу через пространственную пустоту, мои тренировки летающего бога грома принесли другой результат. Он перестал активировать свое поле чакры и закрыл глаза. В одно мгновение в его сознании сформировалась картина. Все в радиусе 4-5 километра, на земле, в воздухе или под землей, появилось в разуме Фудзина. На этой картине Фудзин увидел два возмущения позади себя, что означало наличие двух сигнатур чакры, следовавших за ним. Поскольку его прогресс в телепортации через пространственную пустоту замедлился, Фудзин сосредоточился на увеличении радиуса, в пределах которого он мог чувствовать координаты своих меток. За последний месяц он увеличился до более чем 15 километров. Во время тренировок Фудзин обнаружил новую способность. Обнаруживая пространственные координаты своих меток, Фудзин внезапно почувствовал некоторые возмущения в пространстве, которые он обнаруживал с помощью техники чувствительности к пространству времени. Исследуя их, Фудзин обнаружил, что эти возмущения представляли собой сигнатуры чакры. Поначалу это было ненадежно, но с тренировками Фудзин стал способен использовать ее для обнаружения других сигнатур чакры в пределах своего радиуса. Это отличалось от обычного сенсорного восприятия, которое требовало поля чакры. Поскольку этот метод не нуждался в поле чакры, другие не могли обнаружить, что их чувствуют. Единственное, в чем Фудзин не был уверен, это почувствуют ли это другие, обладающие талантом в ниндзюцу пространства времени, но, экспериментируя со своими теневыми клонами, он понял, что они ничего не ощущали. Еще одним преимуществом нового метода обнаружения Фудзина был радиус действия. Фудзин мог обнаруживать свои метки в радиусе 15 км. Хотя он не мог использовать эту сенсорную способность на все 15 км, он мог применять ее на 4-5 км, что было больше, чем его обычные способности к восприятию. Не говоря уже о том, что она все еще быстро улучшалась, в отличие от его поля чакры, которое было очень трудно улучшить дальше. Помимо сенсорного восприятия, это также дало Фудзину еще одну способность. Он чувствовал, что был очень чувствителен к возмущениям в пространстве времени. Поэтому, если кто-то другой использовал ниндзюцу пространства времени, им было бы трудно незаметно подобраться к Фудзину. Хотя Фудзин не был уверен, насколько это будет эффективно, это все равно стало приятным сюрпризом. Когда Фудзин активировал свою новую сенсорную способность, и картина, сформировавшаяся в его сознании, показала два возмущения в пространственно-временном поле, на лице Фудзина появилась улыбка. Он понял, что его догадка была точной. За ним следили. Примерно в 4 километрах позади Фудзина за ним следовали два ниндзя-корня в масках. Оба были очень осторожны, преследуя его, и сосредоточили чакру в своих глазах, чтобы наблюдать за любыми изменениями. Один из них сказал другому: анализ лорда Данза был идеален. Его первоначальное поле чакры остановилось в 1-5 километра от нас, но оно внезапно так сильно расширилось. Если бы мы были ближе, он бы нас обнаружил. Другой ниндзя ответил: да, как сказал лорд Данза, этот парень полон загадок, и его действия очень непредсказуемы. Мы должны правильно следовать за ним и собрать как можно больше информации. Если с ним возникнут какие-то проблемы, Коноха окажется в больших неприятностях, учитывая его высокий пост. Будь внимательнее. Он деактивировал свое поле чакры. Следить за ним станет сложнее. Ниндзя-корня кивнул. Хотя они и следовали за Фудзином, ни один из них не подозревал, что их уже обнаружил тот, кого они преследовали. И благодаря большому расстоянию между ними, ни один из них не мог понять, что задумал Фудзин. Ни один из них не чувствовал никакой опасности во время движения. Все их внимание было сосредоточено впереди. Поскольку Фудзин деактивировал свое поле чакры, их глаза не могли его видеть. Следовательно, они не знали, как далеко впереди находится Фудзин и куда он направляется. Им приходилось следить за Фудзином лишь по признакам, которые он оставлял при движении, что было отнюдь непросто. Кроме того, им нужно было убедиться, что они не подойдут к Фудзину слишком близко и не будут обнаружены, если он внезапно активирует свое поле чакры. Таким образом, ни один из них не смог почувствовать вакуумные клинки, обезглавившие их сзади. Они умерли, так и не узнав, как их обнаружили и кто был их убийцей. Примечание автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Стефана, Гилла, Рахита, Алекса, Кенни, Зукамиме, ДЖР, Вулфа, Марица, Вулфксов, Гздиманса, Ларсибу и Алексея Садовского за поддержку на Patreon. 440. Глава 436. Наконец-то освоил технику. 440. Глава 436. Наконец-то освоил технику. Тела двух обезглавленных ниндзя корня упали, а их головы покатились по земле. В нескольких метрах позади них появилась фигура Фудзина, который холодно смотрел на два мертвых тела. Несколько минут назад Фудзин создал теневого клона и направил его прямо вперед. Одновременно он сошел с пути и скрыл свою чакру, ожидая, пока преследователи настигнут его. В результате ни один ниндзя корня не почувствовал его. Фудзин оглядел два мертвых тела и подумал: как я и предполагал, это был корень. Теперь вопрос: Данзо послал их, чтобы убить меня, или с какой-то иной целью? Фудзин не мог быть уверен. Данзо был не таким безрассудным, как он себе представлял. Поэтому Фудзин знал, что Данзо не допустит небрежной попытки убийства. В любом случае, это его не слишком беспокоило. Он убрал два мертвых тела, а также пролитую ими кровь, уничтожив все улики их гибели. Он пробормотал себе: хотя я пока не могу быть уверен, это лишь вопрос времени. На этот раз я должен освоить ту технику. Как только это случится, я посмотрю, что задумал Данзо. Фудзин еще раз осмотрел местность с помощью своей техники пространственно-временного ощущения и больше никого не почувствовал. Он проанализировал. Полагаю, эти двое – единственные, кто меня преследует. Вполне логично. Даже если у других деревень есть шпионы в Канахе, шпионы не будут действовать самостоятельно. Ну что ж, нет смысла их ждать. Я должен сделать то, что намеревался. Если появятся еще враги, надеюсь, они будут представлять собой более серьезное испытание. Фудзин продолжил движение на юг. На этот раз его скорость была значительно выше. И, как он и планировал, он оставлял метки летящего бога грома через каждый километр своего пути. Улыбка появилась на лице Фудзина, когда число оставленных им меток за пределами Канахи перевалило за сотню. Он подумал: не уверен, делали ли Минато или Табирама что-то подобное, но я объеду все страны стихии и оставлю свои метки повсюду. Как только это будет завершено, я отправлюсь в путешествие с Кайто и оставлю метки и в остальном мире. Способность телепортироваться в любую точку этого мира – хе-хе-хе. Пока я остаюсь бдительным и не стану жертвой внезапного нападения или сильного гендзюцу, никто не сможет меня убить. Пока Фудзин двигался на юг, Хирузин наконец получил известие о том, что Фудзин принял несколько миссий и покинул деревню. Выражение удивления появилось на его лице, когда он задался вопросом. Он покинул деревню, потому что ему стало скучно? Это странно. Впервые я слышу, чтобы он жаловался на скуку. Похоже, у него есть какие-то другие намерения. Но какие именно? Хирузин немного подумал, но ничего не смог придумать. Он просто отпустил это, так как не думал, что Фудзин сделает что-либо, что навредит Канахе. Через несколько часов Данзо немного занервничал. Несмотря на то, что прошло уже несколько часов, он не получил ни одного отчета от двух ниндзя корня, которых отправил за Фудзином. Он не мог догадаться, что с ними случилось. Фудзин провел весь день, двигаясь на юг и оставляя тысячи меток, прежде чем устроиться на ночлег. На следующее утро он прибыл к своей первой цели. Фуджин стоял на ветке дерева, скрытой листвой. Перед ним располагался лагерь бандитов всего с 5 хижинами. В нем было лишь 11 человек. Фуджин пробормотал себе: «Хотя в этом месте много бандитов, здесь нет крупных бандитских лагерей. Полагаю, это логично. Если какой-либо бандитский лагерь станет слишком большим, Канаха немедленно отправила бы отряды для их уничтожения. Ну что ж, это не важно. У меня должно быть достаточно подопытных». Фуджин исчез со своего места. Менее чем за полминуты глотка каждого бандита была перерезана. Это была быстрая и безболезненная смерть. Фуджин собрал все тела вместе. Он положил руку на голову одного мертвого бандита и спустил чакру-ин в его мозг. Фуджину удалось прочесть несколько воспоминаний, но мозг был быстро разрушен. Фуджин вздохнул и проделал то же самое с оставшимися 10 мертвыми бандитами. Фуджину удалось прочесть разное количество воспоминаний от каждого из бандитов. К сожалению, все мозги были разрушены. Фуджин проанализировал. «Хм, прошло много времени с тех пор, как я пытался читать воспоминания. Я немного утратил навык. Тем не менее, я надеюсь, что смогу освоить эту технику во время этой поездки. Я годами хранил тело того жреца, так и не сумев извлечь из него никакой пользы». Фуджин отошел от тел. «Стихия огня. Техника великого огненного шара». Он выдохнул гигантский огненный шар, который поглотил все 11 мертвых тел. Фуджин внимательно наблюдал, как 11 тел были уничтожены до неузнаваемости в сильном пламени. Он подумал: если кто-нибудь наткнется на мертвые тела и осмотрит их, то заметит, что их мозги разрушены. Не потребуется гению, чтобы понять, что кто-то практиковал секретную технику клана Иманака. Поскольку я тот, кто принял миссию по их поимке, связать это со мной не составит труда. Это было бы проблематично. Хотя я могу справиться с этой проблемой, лучше вообще ее не привлекать. Лучше читать воспоминания тайно и готовиться, держа своих врагов в неведении. Вскоре 11 мертвых тел сгорели дотла, остались только кости. Даже если кто-нибудь найдет эти тела, они подумают, что их мозг был разрушен из-за огня. Фуджин положил ладонь на землю. Земля разверзлась и поглотила кости, прежде чем снова закрыться. Одновременно Фуджин сдул и хижины. Земля снова стала обычной, не показывая никаких признаков того, что здесь был лагерь бандитов и 11 человек только что были убиты, кремированы и похоронены. Фуджин быстро двинулся к своей следующей цели. Канаха не собрала точные координаты большинства миссий, которые были даны Фуджину. У них были только приблизительные координаты, из-за чего эти миссии еще не были переданы другим. Поэтому Фуджину пришлось немного поискать. К счастью, с его техникой пространственно-временного ощущения этот процесс был довольно легким. Ему не приходилось беспокоиться, что вражеские ниндзя почувствуют его чакру и попытаются сбежать. Однако, несмотря на легкость, Фуджин не торопился. Он не спешил и сосредоточился на освоении техники чтения мыслей. В течение следующих 2 недель Фуджин уничтожил каждую бандитскую группу и каждого ниндзя-отступника, которых требовали миссии. Он также уничтожил несколько других групп в этой области, которые были еще неизвестны, но имели несчастье попасть в радиус действия техники Фуджина. Фуджин пытался прочесть воспоминания почти каждого убитого им человека. Единственные воспоминания, которые он не читал, были воспоминания ниндзя, чьи тела нужно было доставить обратно в Канаху. Как и предполагал Фуджин, ни одна из его целей не смогла оказать ему сопротивления. Практически каждый был убит одним ударом. К счастью для Фуджина, он достиг своей первоначальной цели. На 9-й день Фуджину удалось прочесть все воспоминания одного мертвого ниндзя, не разрушив его мозг. С того дня ему удавалось это несколько раз. На 13-й день ему удалось прочесть все воспоминания каждого убитого им человека, не разрушив ни одного мозга. На 14-й день ему также удалось сделать то же самое. Улыбка появилась на лице Фуджина, когда он читал воспоминания последнего убитого им человека. Он подумал: «Отлично, никаких неудач. Полагаю, теперь эту технику можно считать освоенной. Стоит ли мне попробовать прочесть воспоминания верховного жреца Джашина?» Фуджин немного подумал, прежде чем покачать головой. Он решил: «Нет, я подожду несколько дней и поэкспериментирую еще. Если я не провалюсь ни разу, тогда я попробую прочесть его воспоминания. У меня есть только один шанс прочесть его воспоминания правильно. Если я облажаюсь, то это будет огромная потеря. Кроме того, мне интересно узнать, Кто или что такое этот Джашин? Как ритуалы могут позволить кому-то контролировать свою кровь или стать бессмертным? Ну что ж, всего несколько дней. Я пойму все, что знал Верховный Жрец. А пока пришло время проверить те два воспоминания. Фуджин открыл свиток и сложил ручную печать. Тотчас же появились головы двух ниндзя-корня. Он положил руку на одну из голов и ввел чакру инь в его мозг. Он пробормотал: «А теперь, посмотрим, какую схему ты затеваешь, Данза». Тотчас же чакра инь Фуджина хлынула в мозг мертвого ниндзя. Фуджин следовал тому же процессу, что и всегда, и попытался прочесть его воспоминания. Внезапно глаза Фуджина расширились от шока. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо, Имран, за поддержку на Patreon. 441. Глава 437. Печати проклятия. 441. Глава 437. Печати проклятия. На голове, которую держал Фуджин, проявились несколько символов. Фуджин немедленно отдернул руку и отступил. К сожалению, символы прошли сквозь чакру инь Фуджина и появились на его правой руке. Фуджин проигнорировал голову и сосредоточился на своей правой руке. Чакра инь рассеялась, и слой чакры ян появился на правой руке и предплечье Фуджина, чтобы остановить символы. Это остановило их дальнейшее распространение. Однако символы собрались вместе, образуя форму X. Это была печать. Фуджин нахмурился и задумался. Ловушка, хм, Джуин Дзюцу. Данза приготовил это специально для меня или это что-то, что есть у всех ниндзя корня? Глаза Фуджина загорелись, когда он внимательно осмотрел печать на своей правой руке. Это была печать, которую он никогда прежде не видел. Однако символы, используемые печатью, были знакомы. Фуджин анализировал печать пару минут. В тот же миг несколько символов проявились на правой руке Фуджина и двинулись к знаку X. В течение минуты печать на его правой ладони была уничтожена. Казалось, будто никакой печати там никогда и не было. Фуджин пробормотал: «Вызвать во мне ощущение опасности. Что за странная печать?» Фуджин перевел взгляд на голову и внимательно осмотрел ее. Он понял, что мозг был уничтожен. Он не сможет прочитать никаких воспоминаний. Фуджин проанализировал. Понятно. Похоже, Данза установил печать, которая защищает мозги ниндзя-корня. Таким образом, ниндзя-корня не могут ни рассказать о своих действиях, ни позволить кому-либо прочитать свои воспоминания, чтобы узнать об этом. Кроме того, эта печать атакует любого, кто пытается прочитать воспоминания. И путь, который она выбирает, тоже весьма интересен. Печать, вероятно, активируется чужой чакрой и не распространяется через нее. Если бы я не прекратил использовать чакру и не вместо этого не применил чистую чакру ян, печать распространилась бы по всему моему телу. Даже для меня последствия этого могли быть тяжелыми. Не говоря уже о том, что печать весьма сложна. Если тот, кто читает воспоминания, не является грандмастером Фуин Дзюцу, он пострадает от ее воздействия. Вероятность того, что кто-то, способный читать воспоминания, также является грандмастером Фуин Дзюцу, очень низка. Какая коварная ловушка. Интересно, это другая печать или часть проклятой печати, которую он накладывает на их язык? Или Данза также поставил вторую печать на ниндзя корня? Хм, теперь, когда я думаю об этом, мне следовало бы изучить и проклятую печать на их языке. Это могло бы стать хорошим вдохновением для создания моей собственной проклятой печати. Фуджин попытался изучить печати на голове. К сожалению, он мало что мог наблюдать. После уничтожения мозга и атаки на Фуджина печать полностью исчезла. Даже печать на языке больше не существовала. К счастью, у Фуджина была голова другого ниндзя-корня. Фуджин аккуратно убрал голову обратно в свиток и начал изучать вторую. На этот раз он не стал вводить чакру в мозг, а сосредоточился лишь на выяснении сути печати. Когда он наблюдал, глаза Фуджина удивленно расширились. Он заметил не одну, а целых две печати на голове. Он проанализировал. Понятно, действительно, коварно. На первый взгляд, у каждого ниндзя-корня есть только одна печать, печать искоренения проклятого языка. Если какой-либо ниндзя-корня попытается сказать что-либо, что раскроет секреты корня или Данза, его тело будет парализовано, лишая способности говорить или двигаться. Однако Данзо тайно наложил вторую печать. Печать, которая нанесена на затылке и не видна невооруженным глазом. Печать настолько хорошо спрятана, что даже грандмастер не заметит ее, пока кто-нибудь не попытается прочитать воспоминания. Если бы не тот факт, что я изучаю голову, которую обезглавил, и пытался прочитать ее воспоминания, я бы тоже не заметил эту печать. Думаю, что ниндзя корня также о ней не знают. Эти две печати не имеют ничего общего и совершенно независимы друг от друга, что делает вторую печать труднообнаружимой. Печать искоренения проклятого языка предназначена для того, чтобы не дать ниндзя корня разглашать секреты, будь то добровольно или под пытками. Вторая печать нужна, чтобы не дать никому читать или влиять на разум для получения информации. Тем не менее, обе печати довольно сложны. Мне понадобится некоторое время, чтобы изучить их. К сожалению, отвозить их обратно в Коноху было бы глупо. Придется изучать их сейчас, хотя мне не стоит оставаться в этом месте. Ниндзя и торговцы довольно часто ходят по пути рядом с этим лагерем. И я не уверен, есть ли у этой печати черный ход для информирования Данзо о том, что кто-то с ней экспериментирует. Такая печать было бы невозможно, чтобы Хирузин не знал о ней. А это значит, что он согласен с Данзо в этом вопросе. Или, возможно, Хирузин также участвовал в создании этой печати. Я отправлюсь в страну рек и буду изучать их там. Если я смогу создать новую печать, я встречусь с Шигики и попрошу его расширить организацию. Фуджин аккуратно убрал голову обратно и быстро двинулся на запад. По пути он уничтожал все попадавшиеся ему лагеря бандитов и использовал самих бандитов в качестве подопытных для совершенствования своей техники чтения мыслей. Днем позже он достиг границы со страной рек и проник туда. Он нашел пустую пещеру и начертал несколько печатей для безопасности и скрытности. Он создал несколько десятков теневых клонов, и каждый из них начал тщательно изучать печати. 4 дня спустя Фуджин закончил изучение обеих печатей. На лице Фуджина появилось выражение восхищения. Он проанализировал: Данзо, если эти две печати были изобретены им, то он действительно гений, и ужасающий к тому же. Думаю, ему удалось создать такую печать только благодаря его одержимости корнем. Печать искоренения проклятого языка состоит из 3 частей, каждая из которых служит разным целям и активируется последовательно, чтобы сделать печать эффективной. Первые 2 части печати предназначены лишь для обнаружения эмоций. Первая обнаруживает намерение ниндзя разгласить секреты. Вторая часть обнаруживает решение ниндзя воплотить эти мысли в действие. Она активирует 3-ю часть печати, которая является очень мощной парализующей печатью, не дающей ниндзя это сделать. Как только печать активирована, она остается активной, пока Данзо не решит ее отключить. Так что, если Данзо не осведомлен о происходящем, ниндзя корня может остаться парализованным на всю жизнь. Однако это не самая гениальная часть. В конце концов, любой грандмастер и даже некоторые мастера печати знают, как деактивировать технику паралича. По крайней мере, у меня не возникнет проблем с ее деактивацией. К сожалению, любая такая попытка просто восстановит печать искоренения проклятого языка, и ниндзя корня не сможет ничего сказать. Единственный способ противостоять этой печати – полностью избавиться от нее. К сожалению, даже это невозможно. Печать имеет отпечаток, нечто вроде отпечатка пальца или пароля. Только человек, знающий, что это за отпечаток, сможет снять эту печать. Это означает, что Данзо – единственный, кто может снять эту печать. Если только мое фуиндзюцу не достигнет уровня, значительно превосходящего Данзо, у меня не будет способа снять эту проклятую печать. А поскольку Данзо уже грандмастер, это означает, что никто, кроме него, не может снять эту печать. То же самое касается и другой печати. Она также состоит из 3 частей, и никто не может ее снять. Первая часть предназначена для обнаружения любой внешней чакры инь, направляющейся к мозгу. Чакра инь может быть использована так, как я пытался прочитать воспоминания, или в виде гендзюцу, которая пытается выбить правду. Если она обнаруживает это, активируются оставшиеся 2 части. Первая часть просто уничтожает мозг, делая невозможным чтение воспоминаний. Вторая часть проникает через внешнюю чакру и не атакует того, кто пытается прочитать воспоминания, довольно сильным джуиндзюцу. Это также парализующая печать, однако она напрямую атакует мозг и нервную систему того, кто пытается читать воспоминания или наложить гендзюцу. Если ниндзя попадает под удар этого джуиндзюцу и не является экспертом в фуиндзюцу или рядом нет такого эксперта, он сильно пострадает. Хотя это и не угрожает жизни, но может привести ниндзя в вегетативное состояние, если помощь не будет оказана вовремя. Такая жестокая печать. Неудивительно, что Данзо так ненавидим высшими чинами в других деревнях. Ниндзя корня не имеют морали и лишены сочувствия. Уже одно это делает их сложным противником. Что еще хуже, даже если их захватит, вражеская деревня ничего от них не получит. Слишком много усилий для нейтрализации ниндзя уровня элитного чунина или особого джонина. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Доступ к 50 главам раньше на Patreon. Благодарю Себастьяна, Зуту, Халиюфу, Чунгза, Кади, Брама и Лайджу за поддержку на Patreon. 442. Глава 438. Создание и уничтожение печатей. 442. Глава 438. Создание и уничтожение печатей. Прим автора. Привет, друзья. Эта глава спонсирована Тирансом Смитом. Вы можете поблагодарить его за двойной выпуск. Фуджин продолжил размышлять. Конечно, такая эффективность достигается лишь ценой жизни ниндзя корня. Вторая печать демонстрирует готовность Хирузина и Данзо пожертвовать ими без малейших колебаний. Хотя приносить в жертву собственных ниндзя довольно жестоко, я могу понять, почему Хирузин позволил Данзо поступать так. Если ситуация настолько ухудшается, то это уже означает, что ниндзя корня так или иначе мертв. Его будут пытать, пока не выведают всю информацию. Выбрав жертвование своей жизнью и используя этот шанс для контратаки врага, противник будет гораздо менее склонен пытаться захватить и пытать любого ниндзя Конохи, тем более если захваченный ниндзя – Анбу. Таким образом, по крайней мере, последние мгновения жизни ниндзя не будут наполнены пытками и самобичеванием за компрометацию безопасности деревни или их друзей. Конечно, главная причина, по которой Хирузин позволил Данзо использовать эти две печати, заключается в том, что Данзо не имеет никакого контроля над ними, кроме способности их накладывать и снимать. В отличие от проклятой печати клана Хьюга, эти две печати не позволяют Данзо парализовать ниндзя корня или уничтожить его мозг по своему желанию. Пока ниндзя корня в безопасности и не собирается разглашать информацию, даже Данзо не сможет использовать печать для контроля или пыток. Ему придется полагаться на другие свои навыки. Только интересно, Данзо создал эти печати таким образом, чтобы Хирузин согласился, или же существуют какие-то ограничения из-за того, что он смог включить свой отпечаток в печать. Даже при том, что я понимаю все функции этих двух печатей, некоторые их аспекты мне все еще не ясны. Для полного прояснения потребуются эксперименты. Мне также интересно, можно ли сделать эту печать еще опаснее. В конце концов, мне никто вроде Хирузина не будет ставить ограничений. Хм, теперь, когда я думаю об этом, разве Орочимару не использует свою проклятую печать, чтобы запечатать часть своей души внутри них? Интересно, его печать – это просто следующий этап развития этой печати? Однако, даже если это так, это не объяснит, как Орочимару способен делить свою душу. Вздох, этот парень еще страннее, чем Данзо. Было бы чертовски полезно, если бы я мог прочесть его воспоминания. К сожалению, в тот момент Фуджин не мог придумать способа воплотить эту абсурдную мысль в реальность. Он снова сосредоточился на голове перед собой, думая. К счастью, у Данзо нет никаких черных ходов, чтобы узнать, активировались ли печати и когда. Так что он должен быть в неведении относительно их судеб. Печально, но я и сам не могу прочесть их воспоминания, чтобы понять его намерения. Впрочем, это не имеет большого значения. Я уже знаю, чего ожидать от Данзо, но он мало что знает обо мне. Даже если Хирузин передаст ему всю мою информацию, у него все равно не будет полной картины. В любом случае, мне потребуются эксперименты. Фуджин вздохнул и пробормотал. Похоже, в будущем мне снова придется покинуть деревню, после того как я овладею этой печатью и найду больше бандитов и ниндзя-отступников для экспериментов. Встречу с Шигики придется отложить до тех пор. Он посмотрел на печать и подумал. Хотя я чувствовал эту проблему и раньше, я не концентрировался на ней, поскольку больше внимания уделял работе печати. Но как мне применить эту печать на человеке? Создание отпечатка печати не должно быть проблемой. Мне просто нужно создать 3 части для обеих печатей, а затем объединить их. Но как мне создать такой отпечаток в печати, чтобы только я мог деактивировать ее? Изучение того, как это создать и добавить к проклятым печатям, займет некоторое время. Еще одна проблема в том, что я изучал эту печать только через проклятую печать на этом мертвом ниндзя корня. Поэтому я совершенно не осведомлен о возможных ограничениях этой техники и ее теориях. Так что применение и улучшение будут зависеть только от меня. Фуджин потянулся и пробормотал: «Ну что ж, займусь этим позже. Надеюсь, это не будет слишком сложно. Хотя интересно, смогу ли я снять эту печать?» У Фуджина внезапно возникла идея. Он глубоко обдумал ее. Вскоре идея укоренилась. Фуджин подумал: «Это сложно, очень сложно. Я, вероятно, потерплю неудачу, но нет вреда в экспериментировании. В конце концов, эта голова теперь для меня бесполезна. Я даже могу получить больше информации о том, как применяется эта печать». Глаза Фуджина светились, когда он вновь изучал 2 печати. Он анализировал: «Хотя эти 2 печати независимы друг от друга, вторая печать будет активирована, если кто-либо попытается снять печать искоренения проклятого языка или вторую печать. Таким образом, результат будет таким же, как когда я пытался прочесть воспоминания. Я проигнорирую печать искоренения проклятого языка. Если мне удастся нейтрализовать вторую печать, тогда я смогу снять печать искоренения проклятого языка позже. Мне нужно остановить активацию второй печати. Как мне поступить?» Фуджин начал анализировать свои варианты. Печать активируется, если обнаружит чужеродную инчакру или если кто-то попытается насильственно удалить ее. Немного поразмыслив, Фуджин начал наносить на голову несколько печатей. Его план состоял в том, чтобы противостоять Бзюин-Бзюцу с помощью Бзюин-Бзюцу. Рядом с ним появились 2 теневых клона и начали помогать ему. Печати, которые он нанес на голову, предназначались для того, чтобы остановить печать от разрушения мозга. Что касается атаки, поскольку Фуджин не использовал инчакру, ему ничего не угрожало. Фуджин уже очень тщательно изучил печать, поэтому не беспокоился о том, что она причинит ему вред. Вскоре голова покрылась печатями. Однако, поскольку наложенные печати пока не представляли никакой угрозы, печать на затылке ниндзя корня не активировалась. Как только Фуджин был готов, он взял под контроль все печати и атаковал печать на затылке. Наблюдая, Фуджин подумал: «У меня есть 2 основные задачи. Во-первых, я должен остановить печать от разрушения мозга. А во-вторых, я должен изолировать всю печать, включая отпечаток, который оставил Данза». Если бы Фуджин преуспел, то даже если бы он не смог снять печать, она стала бы бесполезной, так как не смогла бы выполнить свою задачу. Это также позволило бы Фуджину изучить печать более внимательно и понять все ее секреты. К сожалению, хотя планы Фуджина были хороши, их оказалось недостаточно. Фуджину удалось сохранить мозг в безопасности в течение нескольких секунд, и он использовал это время, чтобы изолировать печать. Однако он потерпел неудачу из-за отпечатка Данза, и печать все же повредила мозг. В течение нескольких секунд мозг был достаточно поврежден, чтобы из него нельзя было прочесть никаких воспоминаний. Фуджин вздохнул и пробормотал: «Как я и думал, это слишком сложно. Этот отпечаток, по сути, глубоко впечатан в его голову. Мне придется экспериментировать на множестве ниндзя корня, чтобы иметь хоть какой-то шанс на успех. Но где я найду столько ниндзя корня? Забудь об этом. Я получил достаточно пользы от изучения этой печати». Фуджин вытянул ладонь к голове ниндзя корня. Из его ладони испустилась чакра и начала вращаться с высокой скоростью. Это было похоже на расинган, но необычный. Вместо формирования сферы, чакра окутала голову, быстро двигаясь. В течение нескольких секунд голова была полностью уничтожена. Тела 2 ниндзя корня также были уничтожены. Данза никогда не узнает, где и как погибли его 2 подчиненных. Стерев следы 2 ниндзя корня, Фуджин решил: пришло время прочесть воспоминания того великого жреца Джашина. Фуджин снял свой наруч. На его предплечье была печать хранения, которую он нанес на свою руку. Фуджин сосредоточился на ней, и свиток выскочил наружу. Это был свиток, который он украл у Учихи Акихика и с тех пор держал в тайне. Через несколько секунд тело мертвого великого жреца Джашина лежало на каменном столе. Прим автора. Вы можете спонсировать главы через Patreon. 443. Глава 439. Трагедия Дзанкоку. 443. Глава 439. Трагедия Дзанкоку. Прим автора. Бонусная глава за преодоление 2000 камней силы. Хотя прошло уже несколько лет, тело великого жреца оставалось в том же состоянии, что и в момент его смерти. Учихи пытались изучить его, но у них не хватало ни времени, ни ресурсов, ни людей для этого. Поэтому они очень бережно поддерживали состояние мертвого тела, чтобы глубоко изучить его после переворота. Что до Фудзина, он ни разу не извлекал тело из свитка, чтобы убедиться, что оно не разлагалось и оставалось в оптимальном состоянии. Уже испытав откат при попытке прочесть воспоминания ниндзя из корня, Фудзин не стал безрассудно пытаться проникнуть в его разум, а вместо этого тщательно наблюдал и изучал мертвое тело. Если Данзо и Орочимару были весьма странными, то Джашин превзошел всех по части причудливости во всем мире Наруто. Зная это, Фудзин действовал крайне осторожно. К счастью или к несчастью, Фудзин не обнаружил на теле никаких печатей. Он задумался. На его теле и правда не было печатей, или учихи сняли их, трудно сказать. Ну что ж, надеюсь, его воспоминания все еще хорошо сохранились. По словам Фумита, воспоминания начинают исчезать после смерти человека. Если его голова не хранится в свитке хранения, где время почти не движется, то почти все воспоминания рассеются за несколько дней, и лишь некоторые важные события останутся. Но даже их будет очень трудно найти. Если мозг поврежден течением времени, то все воспоминания будут потеряны. Значит, я должен постараться узнать от него как можно больше и как можно быстрее. Фудзин положил ладонь на голову великого жреца. Как обычно, два теневых клона стояли на страже на случай, если произойдет что-то необычное. Фудзин ввел свою инчакру в мозг и начал считывать его воспоминания одно за другим. Давным-давно в стране летучих мышей существовала маленькая скрытая деревня. Ее называли деревней скрытых летучих мышей. Это была единственная деревня ниндзя в стране летучих мышей. Деревня была покрыта зеленью, а дома были в традиционном японском стиле. Несмотря на то, что был день, в деревне можно было увидеть множество летучих мышей, летающих в небе. Молодой красивый мужчина вошел в центральный дом деревни. Когда он это сделал, несколько слуг почтительно поприветствовали его, слегка поклонившись. Он улыбнулся в ответ, продолжил свой путь и вошел в одну из комнат. Пожилой мужчина поднял взгляд и заметил вошедшего юношу. Чертами лица молодой человек был очень похож на старика. Если бы у старика не было морщин и полностью седых волос, они бы выглядели практически одинаково. Молодой человек почтительно поприветствовал. «Отец». На его лице читалась серьезность. Старик кивнул и спросил. «Что-то случилось, Дзанкоку?» Дзанкоку кивнул и сказал. «Отец, я получил донесение от шпионов, которых разместил в соседней стране Орлов. Они стремительно наращивают свою военную мощь. Если мы не примем меры в ближайшее время, то окажемся в смертельной опасности». Старик вздохнул и усталым голосом пробормотал. «Опять это?» Дзанкоку продолжил. «Отец, согласно моим донесениям, их скрытая деревня повысила 6 чунинов до ранга дзёнина. Их общее число дзёнинов теперь составляет 28. Это вдвое больше, чем у нас. Не говоря уже о том, что число их генинов и чунинов тоже быстро растет. Хотя вы и сильнее любого ниндзя в той деревне, у нас не будет ни единого шанса, если разразится война. Давайте начнем тренировать наших ниндзя. И позвольте мне возглавить отряд, чтобы выслеживать их элиту одну за другой, чтобы выиграть время для нашей деревни. Со временем наши силы снова сравняются». И хотя в словах Дзанкоку была своя логика, его отец покачал головой и сказал: «Мы уже давно живем в мире. Никаких войн не было более 1,5 десятилетий. Маловероятно, что кто-то захочет нарушить этот покой. Наши действия против страны Орлов вынудят их напасть на нас. Даже если мы победим, твои поступки обрекут нашу деревню на гибель. Что касается обучения большего количества ниндзя, мы не можем отвлечь больше ресурсов. Если мы это сделаем, то простым людям придется затянуть пояса. В таком случае деревня долго не продержится». Дзанкоку не был убежден. Он пытался спорить, но не смог изменить решение своего отца, который также был лидером этой маленькой скрытой деревни. Дзанкоку покинул дом в мрачном настроении, размышляя: «Хотя войны нет, в мире слишком много подводных течений. Все деревни заняты укреплением своих сил. Если мы не предпримем действий, наша гибель предрешена». Он быстро покинул деревню и вошел в пещеру, расположенную на некотором расстоянии. Количество летучих мышей в пещере было очень велико, однако они не нападали на Дзанкоку и позволили ему пройти. Пройдя немного, Дзанкоку остановился перед человеком. Стоявший перед ним был облачен в религиозную робу и имел несколько странных татуировок на теле. Человек спросил: «Ты убедил своего отца?» Дзанкоку ответил: «Я потерпел неудачу, лорд Кицуяки. Мой отец упрям, как и прежде. Шансы на то, что он изменит свои взгляды, очень малы». Кицуяки сказал: «В таком случае твоя деревня будет уничтожена. Твой единственный путь к выживанию – поклоняться лорду Джашину и совершить ритуал». На лице Дзанкоку появилось сложное выражение. В нем явно боролись противоречивые чувства. Он вздохнул и ответил: «Если я совершу этот ритуал, это будет ничем не отличаться от уничтожения деревни». Кицуяки покачал головой и сказал: «Ты ошибаешься. Ты не будешь их убивать. Ты принесешь их в жертву лорду Джашину. Они лишь освободятся от своих смертных тел и обретут покой с лордом Джашином. А с помощью лорда Джашина ты сможешь уничтожить любого, кто обидел или обидит тебя». Дзанкоку снова вздохнул и спросил: «Есть ли какой-то способ получить помощь лорда Джашина, не жертвуя всеми в моей деревне?» Кицуяки ответил: «Нет. Если ты даже не можешь принести жертву лорду Джашину, то лорд Джашин не поможет тебе. Твоей веры в лорда Джашина недостаточно. А пока уходи. В будущем, когда ты увидишь истину, приходи и найди меня». Дзанкоку ушел. Он встретил Кицуяки, который представился епископом, поклоняющимся лорду Джашину. Дзанкоку был сразу же пленен Джашином и принял учение Кицуяки. Однако он не желал совершать ритуал, поскольку для него требовалось множество жертв из числа близких ему людей, не говоря уже о том, что даже если бы он и захотел, он не смог бы этого сделать. Его отец был намного сильнее его. Кроме того, было еще 3-4 ниндзя, которые были сильнее Дзанкоку, так что принести их всех в жертву было ему не по силам. Жизнь в стране летучих мышей продолжалась своим чередом, и прошло 3 года. Однако остальной мир постепенно становился все более беспокойным. Ежедневно происходило несколько скрытых конфликтов. Как крупные, так и мелкие деревни начали готовиться к войне. Страна летучих мышей не смогла оставаться в стороне от этого конфликта. Отец Дзанкоку начал готовиться к войне слишком поздно. В результате деревня скрытых летучих мышей была атакована деревней скрытых орлов. Атака была стремительной. Деревня скрытых летучих мышей была почти полностью уничтожена. Реки крови текли по деревне. Лишь нескольким дзёнинам удалось устоять, но их тоже численно превосходили. В одной из таких битв Дзанкоку противостоял 3 вражеским дзёнинам. Его тело было истерзано ранами, и он был на грани. Как раз когда один из врагов собирался нанести смертельный удар, на поле боя появилась фигура и убила всех 3 дзёнинов идеальной внезапной атакой. Он быстро схватил Дзанкоку и исчез с поля боя. Вскоре после этого все остальные жители деревни были убиты, и деревня скрытых летучих мышей стала одной из многих деревень, исчезнувших в долгой реке истории. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если история наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если история наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно читать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Адамара, Юджину, Дискот, Леонардо и Фабиа за поддержку на Patreon. 444. Глава 440. Ритуал Джашина. 444. Глава 440. Ритуал Джашина. П.П. Бонусная глава за достижение 6318 камней силы на прошлой неделе. На этой неделе мы остались на 8-м месте. Так держать, ребята. В пещере неподалеку от бывшей деревни епископ Кацуяки исцелял Дзанкоку. Состояние Дзанкоку было очень плохим, и ему потребовалось несколько дней, чтобы хотя бы начать двигаться. Как только он смог, то встал и сообщил Кацуяки: «Я возвращаюсь в свою деревню». Кацуяки с сожалением ответил: «Твоей деревни больше нет. Сражение закончилось через несколько минут после того, как ты пал. Если бы я не спас тебя, то и ты был бы мертв». Ниндзя из деревни Скрытого Орла уже отступили, оставив нескольких ниндзя присматривать за твоей деревней. Слова Кацуяки потрясли Дзанкоку. Хотя он и знал, каков будет результат, его сердце не хотело принимать этого. В деревне были его родители, его братья и сестры, его возлюбленная, друзья, с которыми он вырос и которым доверял свою спину, и все остальные, кого он видел ежедневно. Потерять их всех одновременно было для него огромным ударом. Кэцуэки позволил Занкоку некоторое время молча оплакивать свою потерю. Когда он заметил, что Занкоку смирился с реальностью, он сказал: «Лорд Джашин предупреждал меня о бедствии, которое постигнет твою деревню, еще 5 лет назад. Это судьба. Ничто не изменит этого. Лорд Джашин мог лишь дать тебе возможность действовать первым и укрепиться, чтобы отомстить тем, кто тебя уничтожит. К сожалению, ты не принял ритуал». Занкоку посмотрел на Кэцуэки. В его глазах читались ненависть, решимость и сильная воля. Он спросил: «Позволит ли лорд Джашин мне завершить ритуал сейчас?» Кэцуэки ответил: «Пока у тебя есть вера в лорда Джашина и готовность следовать его учениям, ты можешь». Занкоку ответил: «У меня есть вера в лорда Джашина, и я готов следовать его учениям». Кэцуэки ответил: «Хорошо. К сожалению, все в твоей деревне мертвы. Все члены твоей семьи и клана, которые делили твою кровь, исчезли. К счастью, с тех пор прошло не так много времени. Ритуал все еще возможен, однако он потребует еще больших жертв». Занкоку ответил: «Неважно, кто или сколько должны быть принесены в жертву, я готов. Все, кого я знал и кем дорожил, уже мертвы. Я готов пожертвовать целым миром, если потребуется». Кэцуэки одобрительно кивнул и сказал: «Хорошо». Он протянул руку к Занкоку и исцелил все его раны, чем снова удивил Занкоку. Занкоку вернулся в оптимальное состояние. Кэцуэки начал выходить из пещеры и сказал: «Следуй за мной». Кэцуэки и Занкоку вернулись в деревню скрытой летучей мыши. В деревне ее охраняли всего 1 джонин и 8 чунинов. Кэцуэки сказал: «Хотя твой клан мертв, их кровь все еще течет по улицам, как и кровь тех, кто их убил. Иди, убей всех своих врагов в этой деревне. Затем собери как можно больше крови с улиц, и собери сердца каждого мертвого, кто был связан с тобой». Занкоку немедленно приступил к действиям. Хотя в деревне было 9 вражеских ниндзя, никто из них не мог в одиночку справиться с Занкоку. Что еще хуже, они не были собраны вместе. Занкоку убил их всех в мгновение ока, и Кэцуэки не понадобилось вмешиваться. Вслед за этим он вырвал сердца у всех мертвых членов своего клана, чьи тела все еще валялись на улицах. Он даже собрал кровь, которая текла по улицам и по какой-то причине не высохла, не свернулась и не впиталась в землю. Хотя Занкоку заметил эту аномалию, он был слишком поглощен горем и яростью, чтобы рационально ее анализировать, и просто посчитал это волей лорда Джашина. Процесс сбора всего, что он мог, занял полдня. Он подошел к Кэцуэки и передал ему свитки, которые использовал для хранения собранного. Кэцуэки осмотрел их и сказал: «Хорошая работа, этого должно быть достаточно. Однако это нельзя считать жертвой, поскольку они уже мертвы. Тебе потребуется принести в жертву 800 живых людей лорду Джашину, чтобы доказать свою веру и получить его признание». После разрушения этой деревни силы деревни Скрытого Орла двинулись по стране, чтобы полностью ее завоевать. Простые жители других небольших деревень без колебаний сменили свою преданность. «Ты должен принести их в жертву лорду Джашину». Занкоку кивнул и согласился. В течение следующих нескольких недель Занкоку и Кэцуэки посещали небольшие деревни, разбросанные по всей стране. Кэцуэки накладывал на них гендзюцу и направлял их в огромную скрытую пещеру, которую он подготовил для проведения ритуала. В итоге они собрали более 1000 человек. Занкоку также устранял всех ниндзя из деревни Скрытого Орла, которых встречал. Собрав все жертвы, Кэцуэки приступил к работе. Занкоку терпеливо ждал в пещере. Он заметил большое количество символов и печатей, начертанных повсюду в пещере. Место для ритуала было уже отмечено. Впервые Занкоку также встретил нескольких других последователей Джашина, которые служили Кэцуэки. Занкоку наблюдал за тем, что делал Кэцуэки, и заметил, как тот начертал несколько печатей и знаков на каждом из похищенных людей. Занкоку мало что знал о печатях и не опознал ни одной печати или символа, использованных Кэцуэки. Кэцуэки потребовалась еще неделя, чтобы завершить приготовление. В большой формации, которая охватывала огромную часть пещеры, Кэцуэки расположил похищенных людей, которые все еще находились под гендзюцу, сердца людей, связанных с Занкоку, и смесь крови людей, связанных с Занкоку, и крови людей, которые их убили. В это время Кэцуэки также объяснил Занкоку процесс ритуала и сообщил ему, что он должен делать во время него. Процесс явно истощил Кэцуэки. Занкоку задавался вопросом, не постарел ли Кэцуэки на несколько лет за последнюю неделю. Кэцуэки подошел к Занкоку и сказал: «Приготовления завершены, остальное будет зависеть от тебя. Ритуал мы проведем в следующее полнолуние». Занкоку кивнул. Он отчаянно жаждал силы, чтобы отомстить за свою деревню и служить лорду Джашину. Поэтому у него не было намерения испортить единственное, что могло бы немедленно сделать его сильнее. Он терпеливо ждал, медитируя и поклоняясь лорду Джашину. В ночь полнолуния Занкоку переместился в центр пещеры. Центр пещеры представлял собой большое круглое помещение с куполообразным потолком. К помещению вели 8 узких проходов. От этих проходов к комнате были начертаны многочисленные символы и печати. В центре комнаты находился небольшой круглый бассейн, содержащий кровь, которую Занкоку собрал ранее. Если присмотреться, то на дне этого бассейна можно было увидеть множество сердец. Узкий канал вел из каждого из 8 проходов, соединяющихся с комнатой, и впадал в бассейн. Однако пока эти каналы были пусты, следуя инструкциям Кэцуэки, Занкоку вошел в бассейн и сел в его центре. Он закрыл глаза и начал медитировать. В его разуме были только мысли о лорде Джашине и обретении силы. Тем временем Кэцуэки начал ритуал. Занкоку было приказано сосредоточиться только на медитации и не отвлекаться ни на секунду. Кэцуэки активировал все символы в комнате. Сразу же в комнате появилось свечение из-за сияния печатей. В то же время активировались и несколько печатей на теле Занкоку. Занкоку немедленно почувствовал прилив чакры. В то же время его тело ощутило сильное давление, а разум стал очень беспокойным. Он стиснул зубы и вспомнил окровавленное состояние своей деревни. Он продолжал медитировать и верить в лорда Джашина. Медленно сердца в кровавом бассейне начали сгорать. Кровь в бассейне начала течь к печатям на теле Занкоку. По другую сторону 8 узких проходов, окружающих комнату, находились 8 комнат. В каждой из них было по сотне обычных людей. Печати на их телах также начали светиться. Внезапно они почувствовали невыносимую боль. Боль была настолько сильной, что они вышли из-под гендзюцу, под которым находились. К сожалению, они ничего не могли сделать. Все они кричали от боли, пока кровь высасывалась из их тел. Их крики были слышны в центральной комнате, где медитировал Занкоку. Однако он не обращал на них внимания и лишь стиснул зубы. Боль, которую он испытывал, была гораздо сильнее, чем у любого из 800 кричащих обывателей. Кровь, извлеченная из их тел, начала двигаться по каналам, соединяющимся с кровавым бассейном. Вскоре их кровь также потекла в бассейн. Под контролем Кэцуэки вся кровь начала поступать в тело Занкоку с помощью печати, которые он начертал на теле Занкоку. Несмотря на сильную боль, Занкоку держался. Вау, не могу поверить, что 2023 год закончился, и я не пропустил ни одной главы за весь год. Не думаю, что смог бы сделать это без вашей любви и поддержки. Будем надеяться, что мне удастся сделать то же самое и в 2024 году, хотя очень маловероятно, что история продлится весь год. Честно говоря, немного удивлен, что мы еще официально не достигли канона. Тем не менее, это произойдет очень скоро, надеюсь, в первой половине января на Патреоне. Фуджин тренировался чрезвычайно усердно, чтобы увеличить свою силу до уровня, на котором он сможет влиять на сюжет и делать его более выгодным для себя. Далее мы постепенно увидим, как Фуджин вносит несколько изменений, как незначительных, так и существенных, которые в конечном итоге окажут огромное влияние на будущее. Будет ли это хорошо или плохо, и помогут ли эти изменения ему или усложнят ему жизнь, еще предстоит увидеть. В любом случае, поскольку завтра Новый год, я подарю новогодний подарок. Что это будет, вам нужно угадать. П.С. Это не массовый выпуск. У меня все еще нет накопленных глав. Не хочу, чтобы вы возлагали на это большие надежды. В общем, с Новым годом тех, кто живет в Австралии, Новой Зеландии и Восточной Азии. Всем остальным желаю чудесной новогодней вечеринки и хорошо провести этот вечер. Увидимся очень скоро. П.П. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно читать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо, Леонардо, Достину, Интеру и КХЛ Анситу за поддержку на Патреоне. 445. Глава 441. Секретная организация. 445. Глава 441. Секретная организация. Занкоку мог терпеть боль, но для простых людей это было невыносимо. К несчастью, боль не позволяла им долго оставаться в беспамятстве. Они кричали, пока не иссякали силы, и лишь ждали неминуемой смерти. Ритуал продолжался целых 3 дня. К тому времени все 800 человек погибли. Кровь из каналов и бассейнов впиталась в тело Занкоку. Все сердца тоже исчезли. Занкоку сидел на дне опустевшего бассейна. Испытываемая им боль утихла. Или, возможно, он просто привык к ней, поскольку тело все еще зудело. Он открыл глаза и осмотрел свое тело. Странные татуировки покрывали его с ног до головы. Однако Занкоку это не смущало. Все его внимание было сосредоточено на силе, что бурлило в его венах. Всего за 3 дня его запасы чакры утроились. Кроме того, он ощущал некую странную силу в своей крови, хотя и не понимал, что это. Внезапно он услышал голос: «Лорд Кэцуэки, вы в порядке?» Он повернул голову и заметил, что епископ Кэцуэки рухнул. Занкоку быстро подошел к нему. Кэцуэки был совершенно измотан. Хотя кровь из его тела не выкачивали, его состояние было немногим лучше, чем у 800 погибших. Занкоку был потрясен, увидев его. Несмотря на ужасное состояние, Кэцуэки не выказывал беспокойства. Напротив, на его лице играла искривленная улыбка. Он воскликнул: «Я преуспел! Я преуспел! Я преуспел! Ха-ха-ха-ха!» Состояние Кэцуэки удивило его последователей и Занкоку. Никто из них прежде не видел Кэцуэки в таком возбуждении. Кэцуэки посмотрел на Занкоку и произнес: «Я солгал ранее. Это не первое мое проведение ритуала. Напротив, это уже 9-й раз. К несчастью, 8, что были до тебя, не обладали достаточной верой в лорда Джашина и провалили ритуал. В результате все они погибли». Занкоку был потрясен, узнав это. Он понял, что риск, на который он пошел, оказался куда более значительным, чем он предполагал. Однако ритуал уже был завершен, и он преуспел. Кэцуэки продолжил: «Завершив этот ритуал, ты теперь великий жрец. У тебя есть право и обязанность распространять имя лорда Джашина и обращать других в веру Джашина. Возьми моих последователей и веди их. Люди, которых ты обратишь, также станут твоими последователями. Постарайся создать огромную силу и всегда следуй учениям Джашина». Страстная речь Кэцуэки сбила всех с толку. Занкоку спросил: «Что вы имеете в виду?» Кэцуэки ответил: «Чтобы ритуал был успешным, епископ должен отдать свою жизненную силу. Поскольку ты преуспел, я умру через несколько минут. Однако я успешно выполнил свой долг и последовал словам и указаниям лорда Джашина. Согласно божественному посланию лорда Джашина, ты получишь способность контролировать свою кровь. Ты сможешь использовать ее для атаки, защиты и самоисцеления. В плане исцеления ты превзойдешь любого ныне живущего ниндзя. По силе ты также станешь элитой. Однако я должен тебя предупредить, не позволяя силе вскружить тебе голову. Есть несколько ниндзя, которые все еще могут с легкостью тебя победить, особенно Каге и элитные джоунины. Не бросай вызов крупным деревням. Оставайся в тени и наращивай свою силу и свою армию в темноте». Занкоку кивнул и сказал: «Я запомню ваши наставления». Кэцуэки улыбнулся и сказал: «Хорошо, я выполнил свой долг. Наконец-то я снова воссоединюсь с лордом Джашином». Кэцуэки закрыл глаза. Мгновение спустя он мирно скончался, в отличие от 800 мирных жителей, которых он только что обрек на смерть. Со смертью Кэцуэки Занкоку принял командование над его последователями. Он немедленно начал планировать свою месть. Однако он прекрасно понимал, что не сможет уничтожить деревню Скрытого Орла в одиночку. В течение следующего года он выслеживал отдельные отряды из деревни Скрытого Орла, находившиеся на заданиях, медленно подтачивая их силы. Деревня Скрытого Орла пыталась найти нападавшего, но безуспешно. Год спустя разразилась Вторая Великая Война Ниндзя. На начальных этапах войны соседняя страна птиц вторглась в страну орлов и уничтожила их армии. В то же время деревня Скрытого Орла подверглась нападению Занкоку и его последователей. Он воспользовался тем, что большинство ее ниндзя покинули деревню для участия в войне, и довел ее до того же состояния, что и его собственную деревню. Независимо от возраста, пола и способностей, каждый человек в деревне был убит. Как и страна летучих мышей, страна орлов также канула в долгую реку истории. Обе страны были включены в состав страны птиц. Зангкоку скрылся после разрушения страны орлов. Он воспользовался войной и попытался распространить слово Джашина среди пострадавшего населения, увеличивая число своих последователей. На протяжении двух войн Зангкоку сосредоточился на наращивании своей силы и числа последователей. Количество жрецов под его началом возросло с 1 до 7. Его характер и моральные принципы также сильно изменились, не оставляя и следа от того Зангкоку, который только что стал великим жрецом. Его собственная сила стала весьма грозной среди элитных джоунинов. К несчастью, что бы он ни делал, его сила так и не смогла превысить этот ранг, он так и не стал ниндзя S-ранга. В результате он попытался повторить ритуал Кэцуэки, чтобы увеличить свою силу еще больше. К сожалению для него, он был обнаружен и уничтожен отрядом Фуджина. Фуджин наконец убрал ладонь с головы Зангкоку. Он прочел несколько важных воспоминаний из жизни Зангкоку, оказавших на него наибольшее влияние. Разговор с отцом, разговор с Кэцуэки, падение его деревни, ритуал, его месть, несколько приступов безумия и его последний бой с учихами были его наиболее значимыми воспоминаниями. Фуджин мог читать их ясно. Остальные были очень трудны для чтения, и у Фуджина не было особой надежды преуспеть в этом. Тем не менее, он был удовлетворен полученной информацией. Фуджин размышлял. Значит, его звали Зангкоку. Да, похоже, он прожил довольно насыщенную жизнь. Ему повезло родиться сыном лидера деревни и быть весьма талантливым. Если бы все было мирно, он унаследовал бы пост отца и возглавил бы деревню. К сожалению, этот мир далек от мира. Его отец был слишком пацифистом и не прислушивался к его предложениям. В результате вся деревня была стерта с лица земли, оставив его единственным выжившим. Однако все может быть не так просто, как кажется. В конце концов, эти воспоминания показывают события лишь с точки зрения Зангкоку. Начнем с того, почему этот парень Кэцуэки вообще обратился к Зангкоку, и откуда Кэцуэки знал, что деревня Скрытого Орла нападет в будущем. Он просто угадал мировые тенденции или действовал за кулисами, чтобы это вторжение произошло, или на самом деле существует некто по имени Джашин, передающий такие послания, но кто мог бы быть такой сущностью? Что еще важнее, что он выиграл бы, создавая нескольких великих жрецов? Хм, может, есть еще одно существо, вроде Кагуи, запечатанное на этой планете и пытающееся выбраться? Только в этом случае это имело бы смысл. Но кто это и кто его запечатал? Фуджин немного подумал. Однако у него не было никакой информации, чтобы делать какие-либо предположения. Фуджин решил перестать об этом думать. Он проанализировал дальше. Информации слишком мало. Кэцуэки несколько раз упоминал, что Джашин наставлял его, и он слышал голос Джашина. Однако у Зангкоку нет никаких воспоминаний о подобном голосе, который бы его направлял. Кроме чувства принуждения, в его жизни не было ничего необычного. Так что невозможно сказать, говорил ли Кэцуэки правду или просто все это выдумал по какой-то причине. Ох, ладно, нет смысла думать о такой сущности. Даже если я ее найду, это не поможет мне, пока я не стану намного сильнее и не смогу ее подчинить. Вместо того, чтобы думать о такой сущности, стоит уделить больше внимания культу Джашина. Этот парень Кэцуэки имел ранг епископа. Члены Джашина обычно делятся на 4 ранга. Великий жрец, жрец, преданные и слуги. Причем великий жрец обладает наивысшей властью, а слуги – наименьшей. Что касается епископа, Зангкоку никогда не встречал другого такого же в своей жизни. Похоже, что епископы совершают ритуалы, которые могут создать великого жреца. Скорее всего, все они погибают, создавая великого жреца. Таким образом, знания великого жреца будут ограничены тем, что епископ передал ему. Он не сможет угрожать месту или организации, откуда пришел епископ. Если я предположу, что это так, то, возможно, в этом мире где-то существует тайная секта или тайный культ Джашина. Э-а, бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Э-а, если есть возможность, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочесть до 50 глав вперед. Спасибо Оскару, Зукамиме и Годзилле за поддержку на Patreon.